Тогда он отвечал «перестань, Ловиса», и хмурил брови. И тут же вспыхивала ссора. «Опять ты мне напоминаешь, почему я?» «Ты сама напоминаешь, ты утратила всякую стыдливость, твой грех сделал тебя бесстыдной. Ах, зачем, зачем я только вернулась? Дома мне было лучше. Или у твоего молокососа? Ты ведь, помнится, говорил, что и тебе он однажды помог. Если хочешь знать, я бы рада уехать к нему. Гуго гораздо лучше, чем ты». Ах, какие безответственные слова она говорила. Наверное, она даже не отдавала себе отчета в том, что говорит. Мы не узнавали ее. Такой она стала испорченной. Фру Фалькенберг и испорченность. Может, это и не так, Бог весть. Во всяком случае, она не стыдилась, придя вечером к нам на кухню, расхваливать Нильса за его молодость и силу. Пожалуй, я снова начал ревновать ее и завидовать молодости Нильса. Я думал так: с ума они все посходили, что ли? Разве не нам, пожилым людям, следует отдавать предпочтение? Или эта неискушенность Нильса ее раззадоривала? Или она попыталась как-то подбодрить себя самое и выглядеть моложе, чем на самом деле? Однажды она пришла к нам, к Гринхусену и ко мне, когда мы ладили за пруду, и долго сидела, глядя на нас. И как же мне легко работалось в эти полчаса! Сам гранит стал податливее и подчинялся каждому нашему движению. Мы словно богатыри воздвигали каменную стену. Впрочем, и сейчас Фру вела себя безответственно. Она не просто так сидела, она играла глазами. Почему она не оставила эту новую привычку? У нее и взгляд-то был чересчур тяжелый, и не пристала ей такая игра. Я подумал, то ли она хочет подать на милостыню, чтобы мы простили ей заигрывание с Нильсом, то ли заводит новую игру, а где правда, неизвестно. Я сам разобрать не мог. Гринхусен, тот и вовсе ничего не понял. Он только сказал, когда Фру ушла: «Ну да чего ж наша Фру душевная и добрая? Она мне все равно, как мать родная. Пришла спросить, не холодна ли для нас вода». Однажды, когда я стоял у дверей кухни, она подошла ко мне и спросила: «А ты помнишь, как здесь раньше жилось? Когда ты первый раз служил в Эвребе?» Еще ни разу не вспоминала она о том времени. Я только и нашелся ответить, что как же помню. «Ты возил меня в пасторскую усадьбу, помнишь?» Тут я подумал, что ей, может быть, захотелось поговорить именно со мной, чтобы как-то рассеяться. Я решил помочь ей, пойти навстречу. Кстати сказать, воспоминания и меня взволновали. Я ответил: «Конечно, помню. Чудесная была поездка. Только вы под конец совсем озябли». «Не я, а ты», — перебила она. «Ведь ты, бедняжка, уступил мне свое одеяло». Мое волнение стало еще сильней, и к стыду своему. Я тотчас вообразил Бог весть что. Значит, она меня не совсем забыла. Значит, минувшие годы не так уж изменили меня. «Нет, вы ошиблись. Это было не мое одеяло. А помните, как мы вместе ели в маленьком домике? Какая-то женщина сварила нам кофе, и вы подчивали меня». Я обхватил руками столб и прислонился к перилам. Должно быть, это движение ее оскорбило. Она решила, что я вознамерился завести с ней длинную беседу. К тому же я сказал: «Мы вместе ели». Разумеется, я слишком много себе позволил, но после долгих скитаний я как-то отвык от всяких тонкостей. Заметив ее неудовольствие, я тотчас выпрямился, но было уже поздно. Нет-нет, она была той же приветливой, просто стала обидчивой,